Глава 19. Кометы. Под кометы не видели ни одного раскрытого рта, ни одного жеста. Усталые лица с полуоткрытыми глазами. Редко кто повернется, да звякнет цепочкой. У подкометов зоркий глаз и тонкое ухо. Им слышалось среди глухого бормотания, звяканье цепей, плеска моря, им слышался звук, будто крысы скребут. Тихо на палубе осмелели проклятые, думал подкомет и прислушивался. Где? Грицко оперся о борт и свесил меж колен бритую голову с клочком волос на макушке. Поматывая головой, думал о гребле и приговаривал про себя. «Ще раз так, то я вже сдохну». Негр отвернулся от своего соседа-турка и чуть не упал на Грицка, придавил ему руку. Казак хотел ее высвободить, но негр крепко ее зажал, и Грицко почувствовал, что ему в руку суют что-то маленькое, твердое. Потом разобрал. Железка. Негр глянул полуоткрытым глазом, и Грицко понял. И бровью моргнуть нельзя. Взял железку, тихонько пощупал. Зубатая. Пилка. Маленький жесткий зубатый кусочек. Грицка в пот бросила. Задышал сильней. А негр закрыл совсем глаза и еще больше навалился своим черным скользким телом на Грицкову руку. Подкометы прошли, остановились и внимательно посмотрели на изнеможенного негра. Грицко замер. Он весь обвис от страха и хитрости. Пусть думают, что он едва жив, до того утомился. Кометы говорили, а Грицко ждал. Вдруг бросятся, поймают на месте. Он не понимал, что они говорили про неудачно купленного негра. Лошадь, настоящая лошадь, а сдохнет. От тоски они дохнут, канальи, — говорили подкометы. Они прошли дальше на бак, там их ждал обед. Загорелая голая нога просунулась осторожно между Грицком и негром. Казак обиделся. Тисно, а він ще пхается. Нога зашевелила пальцами. «Ще дразнится», — подумал Грицко. Хотел толкнуть ногу в намозоленную подошву, а нога снова нетерпеливо, быстро зашевелила пальцами. Негр приоткрыл глаз и взглядом указал на ногу. Грицко понял. Он устало переменил позу, навалился на эту голую ногу и засунул между пальцев этот обгрызок пилки. Негр не шелохнулся. Не двинулся и Грицко, когда нога протянулась назад к соседям. Порыв веселого ветра набежал на галеру, а с ним Зыбина увесисто шлепнула в правый борт, брызгами обдала по голым телам. Люди дернулись и звякнули цепями, и в этом шуме Грицко ясно услышал, как шелестом долетел до него звук «Якши! Хорошо!» Первое слово, что понял Грицко на галере. Дрогнул, обрадовался, родными слова показались. «Откуда?» Поднял глаза, а это турок, что облокотился от черного негра, скосил глаза и смотрит внимательно, серьезно. Чуть не крикнул казак во всю глотку от радости. «Якши! Якши!» Да спохватился, и ведь знал-то всего три слова. «Урус русский!» «Якши да Алла — Бог!» И когда опять зашлепали на палубе матросы, чтобы подобрать шкоты, Грицко успел прохрипеть: «Якши! Якши!» Турок только глазами метнул. Это ветер зашел, стал больше дуть с носу. Галера подобрала шкоты и пошла круче к ветру. Все ждали, что сеньор Пьетро Гальяно повернет назад, чтоб до захода солнца вернуться в порт. Осмотр окончен. Никто не знал тайной мысли капитана.